Глава 3. Ключ не успел коснуться замочной скважины. Дверь распахнулась резко, словно он стоял за ней все это время, прислушиваясь к звукам на лестничной площадке. Костя возник на пороге так внезапно, что я невольно отшатнулась. Сердце пропустило удар, а потом забилось с бешеной скоростью. Я не была готова к этой встрече ни сейчас, ни так скоро. Он выглядел помятым. Несвежая рубашка, щетина, красные глаза — ничего общего с тем безупречно одетым мужчиной, каким он обычно уходил на работу. Полбутылки виски на журнальном столике, видневшемся в глубине прихожей, объясняли его состояние. «Лена...» Он произнес мое имя с интонацией, которую, видимо, считал раскаянием. «Я не знал, придешь ли ты...» Я молча протиснулась мимо него в квартиру, стараясь не вдыхать запах, исходивший от него. Смесь перегара, несвежей одежды и едва уловимых женских духов. Желудок скрутило от отвращения. Раньше он пах иначе. Свежестью, лосьоном после бритья. Тем особенным запахом, который я когда-то любила. Прошла в спальню, не останавливаясь. Хотя каждый шаг отдавался болью. Здесь, в этой комнате, на этой кровати. Воспоминание обожгло, как кипяток. Я рывком открыла шкаф и достала большой чемодан, купленный для нашей так и не состоявшейся поездки в Грецию. Мы откладывали ее 3 года. Все время находя причины. Вот закончу проект, вот сдам отчет, вот Алинка подрастет. А теперь уже и не будет ее, той мечты о белых домиках на берегу Лазурного моря. «Лен, ну давай поговорим», — начал Костя, опираясь о дверной косяк. «Ты не понимаешь, как все было на самом деле». Я продолжала методично складывать вещи, свои и Алинины. Аккуратно, почти педантично разглаживала каждую складку на ее любимом платьице в горошек. На секунду задержала в руках крошечную футболку с единорогом, которую мы выбирали вместе, и память услужливо подкинула картинку. Костя, держащий дочь на плечах, смеющийся, пока она пытается дотянуться до игрушки на верхней полке. «Нет, хватит!» Я затолкала воспоминания поглубже и положила футболку в чемодан. «Это все впервые, клянусь!» Его голос стал громче, настойчивее. «Рита просто попросилась зайти в уборную, мы проезжали мимо дома». Я фыркнула, не удержавшись, но продолжала молчать. Зашла в ванную, собрала косметичку, Алинину зубную щетку с русалочкой, ее шампунь в форме дельфина. Все это тоже отправилось в чемодан. «Ты сама виновата!» В его голосе появились истеричные нотки. «Все разговоры только о работе и Алинке». «А обо мне ты когда последний раз думала? Меня будто и нет для тебя!» Эти слова прорвали плотину моего молчания. Внутри все словно взорвалось. Ярость затопила сознание горячей волной, поднимаясь от живота к горлу, к глазам, застилая взор красной пеленой. «Что?» Я резко развернулась, и Костя невольно сделал шаг назад, увидев выражение моего лица. «Я о тебе не думаю? Я?» Дрожащими от гнева руками я указала на полку у зеркала. Его любимый лосьон, который я заказывала через подругу из Франции. На тумбочку. Книга, которую он давно хотел прочесть. На настенный календарь, обведённая красным датой 3 недели назад, когда я устроила ему сюрприз. «Это я приглашаю тебя на свидание, Костя!» Мой голос дрожал, поднимаясь почти до крика. «Это я бронирую столики, придумываю, куда пойти!» Это я устроила тебе ванну со свечами и шампанским, когда ты пришел после важной встречи. Он смотрел на меня растерянно, словно видел впервые. И эта растерянность только подливала масло в огонь моего гнева. А ты? Ты хоть помнишь, когда в последний раз дарил мне цветы просто так, а не на 8 марта? Когда говорил комплимент не дежурный, а искренний? Когда последний раз звал в кино, а не я тебя? Слезы жгли глаза, но я не позволяла им пролиться. Только не сейчас. Только не перед ним. «Я устала быть мужиком в нашей семье, Костя!» Выплевывала я слова, словно они жгли мне язык. «Я устала решать все проблемы. Документы на машину? Я. Налоговая декларация? Я. Коммунальные службы, сантехники, электрики? Все я!» Я подошла к нему вплотную, чувствуя, как дрожит все тело от накатившей волны адреналина. «Помнишь, когда у нас сломались ключи от подъезда? 2 недели, Костя!» 2 чёртовых недели ты не мог дойти до офиса управляющей компании. А у меня бессонные ночи, совещания, проекты, ребенок, и я все равно нашла время решить этот вопрос. Костя отвел глаза, и в этом жесте я увидела признание поражения. Но было уже слишком поздно. «А теперь ты стоишь и обвиняешь меня?» Мой голос упал до шепота, что звучало страшнее любого крика. «После того, как я застала тебя в нашей постели с твоей секретаршей, ты смеешь меня обвинять?» Он молчал, разглядывая пол, свои руки, что угодно, только не мои глаза. Эта трусость окончательно поставила точку в истории, которую я все еще пыталась переписать в своем сердце. Я вернулась к сборам. Чемодан медленно заполнялся вещами. В детской я аккуратно уложила Алине на игрушки. Плюшевого зайца, которого она не могла оставить, любимую книгу сказок с потрёпанными от частого чтения страницами, пластмассовую музыкальную шкатулку с танцующей балериной. Каждая вещь хранила историю, каждая была частью жизни, которая рушилась на глазах. Со стены на меня смотрела наша семейная фотография. Я, Костя и крошечная Алина, которой тогда было всего полгода. Счастливые улыбки, надежды на будущее, планы, которым не суждено было сбыться. Руки дрогнули, когда я снимала рамку со стены и бережно заворачивала свитер. «Что ты делаешь?» Костя снова появился в дверях, его голос звучал почти трезво. «А на что это похоже?» — спросила я, не оборачиваясь. «Забираю наши с Алиной вещи». «И куда вы пойдете?» В его тоне сквозила насмешка, от которой внутри все сжалось. «Неужели он действительно думает, что мне некуда идти?» Что я буду умолять его о прощении и стоять на коленях, лишь бы не остаться на улице? «Не твое дело», — отрезала я. «Я подаю на развод. И на алименты». «Алименты?» Он издал странный звук, что-то среднее между фырканьем и смешком. «На что ты рассчитываешь? На мое благородство?» «Нет». Я, наконец, повернулась к нему, и что-то в моем взгляде заставило его снова отступить. «На твое благородство я давно не рассчитываю. На закон — да». Я защелкнула чемодан и поставила его на пол. Огляделась, ничего не забыла. Взгляд упал на семейный фотоальбом на полке. Рука потянулась к нему, но я остановилась. Нет, прошлого не вернуть. Оно останется здесь, в этих стенах, вместе с разбитыми мечтами и преданной любовью. Костя стоял, загораживая проход. Раздражение и злость исказили его некогда красивое лицо. Глаза, которые когда-то светились любовью, теперь горели мстительным огнем. «Я заберу у тебя дочь!» — выкрикнул он, хватая меня за руку, когда я попыталась пройти мимо. Его пальцы больно впились в кожу, наверняка останутся синяки. Но страшнее физической боли были его слова. Они ударили под дых, выбивая воздух из легких. Мгновение паники, ледяной, парализующей, сменилось такой яростью, какой я никогда в себе не знала. «И что ты будешь с ней делать?» Я презрительно хмыкнула, высвобождая руку. «Ты, который не помнит, в какой группе она в саду, который не знает, какие лекарства ей можно, а какие нельзя, который ни разу не был на родительском собрании». Он молчал, и в этом молчании читалось поражение. Я подхватила чемодан, чувствуя, как каждая мышца напряглась от тяжести, физической и эмоциональной. «Только попробуй!» Прошипела я, обжигая его гневным взглядом. «Только попробуй отнять у меня дочь, и я уничтожу тебя. Клянусь, ты пожалеешь, что родился». Мои слова повисли в воздухе, яростные, беспощадные, не допускающие возражений. Что-то мелькнуло в его глазах. Страх, раскаяние. Но мне было все равно. Я вышла из квартиры, с силой захлопнув за собой дверь. Звук эхом прокатился по пустому подъезду, словно ставя окончательную точку. Лифт спускался мучительно медленно. Я стояла, судорожно вцепившись в ручку чемодана, и смотрела на свое отражение в зеркале. Бледное лицо, красные пятна на щеках, прядь волос, выбившаяся из хвоста. Воплощение разрухи и отчаяния. Но в глазах — решимость, злость, жажда жизни. «Мы справимся», — беззвучно прошептала я своему отражению. «Мы сильные, мы выдержим». Двери лифта открылись, выпуская меня в холодный и пустой подъезд. Первая осенняя прохлада обволокла меня, когда я вышла на улицу. Желтые листья кружились в воздухе, прилипали к влажному от недавнего дождя асфальту. Один упал на чемодан, ярко-красный, с прожилками, похожими на кровеносные сосуды. Я стряхнула его и пошла вперед, не оглядываясь. Внезапно я почувствовала странную легкость, словно сбросила с плеч непомерную тяжесть. Тяжесть фальшивого брака, неоправданных ожиданий, разочарований, накапливающихся годами. Впереди была неизвестность, пугающая и одновременно манящая. «Справлюсь», — думала я, шагая к остановке такси. «Выдержу. Ради Алины. Ради себя». Небо над головой прояснилось, обещая, если не солнечный, то хотя бы сухой день. Я подняла лицо к нему, впервые за долгое время чувствуя не только боль, но и надежду. Тонкую, хрупкую, но настоящую. Телефон в кармане завибрировал. Я ожидала увидеть имя Кости, извинения, угрозы, обещания. Но на экране высветилось сообщение от Наташи. «Как ты? Все в порядке? Звони, если нужна помощь». Простые слова заботы, на которые вдруг захотелось ответить не стандартным «все нормально», а честно. «Нет, не в порядке. Мне больно, страшно, одиноко. Но я не одна. У меня есть дочь, есть настоящие друзья. Есть силы начать все сначала». Такси подъехало, и водитель вышел, чтобы помочь чемоданам. «Куда едем?» — спросил он, захлопывая багажник. Я на мгновение задумалась. «Не к Наташе. Нельзя злоупотреблять ее гостеприимством. Мне нужно свое место, пусть временное, но свое. В гостиницу «Аврора», пожалуйста», — ответила я, вспомнив небольшой отель недалеко от центра. Недорогой, чистый, с завтраками. На первое время пойдет. Машина тронулась, унося меня прочь от дома, который больше не был моим. Впереди был долгий путь. Бумаги о разводе, поиски квартиры, работы, борьба за алименты, разговор с дочерью. Но сейчас, сидя на заднем сиденье такси, глядя, как проносятся мимо городские пейзажи, я вдруг почувствовала странное спокойствие. То, что казалось концом, на самом деле было началом. Я достала телефон и набрала сообщение Наташе. Забрала вещи, еду в гостиницу, потом в банк. Заберу Алину из сада, вечером расскажу все. Помедлив, добавила: «Спасибо, что ты есть». Отправив сообщение, я откинулась на сиденье и закрыла глаза. За веками стояли слезы, но теперь они были другими. Не слезами отчаяния, а слезами очищения. Боль никуда не делась, но к ней примешивалось что-то еще: решимость, надежда, вера в себя. «Мы справимся, Алинка», — мысленно прошептала я. «Мама обещает».